Все они были заморожены причудой Тодороки, вступившего в бой, который сказал, что им не победить и всемогущего их всех. Его примеру последовал и Бакугоу, который при каждом ударе кричал «Умри!». Другие мои одноклассники тоже решили не отставать и использовали свои причуды на максимум. Но в этот момент черный туман вновь сформировался под ногами некоторых из них и отправил их в разные части полигона, а после этого сразу прозвучал сильный взрыв со стороны зоны наводнения, и в крышу полигона врезался луч плазмы. «Видимо, мама там играет, а ты быстрый», — проговорил я, легко отступив от удара ящера, и приблизился к злодею с какой-то дубиной в руке, которой он уже замахнулся, чтобы ударить невидимую девочку. Сама она была в своем геройском костюме, то есть она была раздета и виднелись только перчатки с обувью. «Спасибо», — поблагодарила она меня, сзади, — воскликнула она, но не успела ничего сделать, так как ящер не стал ждать, пока я галантно помогу девушке встать, но в него устремился ледяной вихрь, сделавший из него ледяную статую. Если со мной Тодороки в битве более-менее сдерживался, опасаясь нанести сильные увечья, то здесь он использовал свой лед на полную. «В чем именно состоится ваш план по убийству всемогущего?» — задал вопрос Шата Тодороки, сверляв взглядом туманника. «Новые герои такие доставучие», — сказал злодей с рукой на голове, взглянув на нас. До этого он во все глаза смотрел на сражение Ному со всемогущим и постоянно чесал свою шею. «Тодороки, этот ящер не человек, так что не переживай, а то я вижу, как ты на него поглядываешь», — сказал я однокласснику. «Понял», — кивнул он и еще добавил льда к ящеру, который уже начал вырываться. Но тут под ним открылся черный портал, и он исчез, оказавшись в стороне в паре метрах над землей. Так что, когда он упал, лед разбился, и ящер на скорости в 10 махов побежал к Тодороке. Но тут уже я оказался перед ящером и, создав в руке спрессованный шар электроэнергии, ударил его им. От удара он взревел, при этом часть его тела сильно обгорела, и улетел в воду зоны наводнения. «Какие надоедливые, не можете просто умереть!» — воскликнул злодей. «Курагири, разберись с ними!» — приказал он. «Иди поспи!» — сказал я и на скорости направился к злодею, чтобы вырубить его, но на моем пути открылся портал и из него вышел, видимо, курагири. «Пространственные способности очень мощные и полезные, если их правильно использовать», — проговорил я, без проблем уйдя в сторону, когда один из порталов начал формироваться под моими ногами. «Ты прав, молния», — сказал злодей и создал небольшой портал, откуда на приличной скорости показалась рука Ному, который сражался со всемогущим. Видимо, он хотел застать меня врасплох, чтобы Ному ударил по мне, но я без особых на то проблем отскочил от удара. «О, ваша ящерка очухалась», — сказал я, когда уже целый ящер попытался воткнуть в меня руку, но вместо этого остался без нее, так как я сжал ее и просто вырвал из тела существа. «Кажется, ему больно. Киничи, перестань играть в игры и разберись уже с ним», — крикнул Айзава, одновременно с этим нападая на главного из злодеев. Во всяком случае, этот пацан отдавал приказы, и из-за этого курагири пришлось оставить меня и переместиться к своему боссу, чтобы помешать Айзаве избить того. «Ладно, ладно, о, а вот и подкрепление», — заметил я своих прилетевших роботов, которым я сразу отдал приказ на атаку злодеев. Прилетели они на реактивной тяге и встроенных репульсорах в ногах и руках, ну и скорее всего они проломили крышу, чтобы пролететь на этот полигон. Они резко спикировали вниз и начали избивать всех, кто не должен был тут находиться. «Это кто такие?» — задал вопрос Айзава, отскочив от появившегося портала, когда он хотел еще раз ударить главного злодея. «Мои роботы, здорово, правда?» — поинтересовался я, глядя на то, как они начали обстреливать злодеев и помогать моим одноклассникам. После моих слов на меня вновь напал ящер уже с регенерирующей конечностью. Но на этот раз я не стал забавляться с ним, так как увидел все, что хотел, и ударом на скорости, которую он даже не смог заметить, отправил его лицом в землю. От такого удара по земле прошлась ударная волна, а ящер оказался лежащим в созданном кратере. При ударе я еще воспользовался своей причудой и при соприкосновении с его телом на мгновение отключил все электроимпульсы в его мозге. Просто я не хотел сразу раскрывать все свои карты и показывать свою максимальную скорость. Вдруг у злодеев был еще какой-то план, поэтому нужно было подыграть и убедиться, что это все, что они подготовили. Хотя, используя только половину скорости, они мне бы ничего не смогли противопоставить. После того, как я вырубил ящерицу, то направился к курагири. Сам он представлял из себя темно-фиолетовый туман, так что я не был уверен, что физическая атака сработает на нем, но нет, сработало без проблем. Ударив его по голове ребром ладони, я ощутил соприкосновение с чем-то твердым. После этого удара я, не снижая скорость, подошел и к главному злыдню и тоже врезал ему по голове. Конечно, силу своего удара я контролировал электроаурой, так что эти удары должны были вырубить их, а не убить. Вблизи я рассмотрел этого злодея получше. «Хаэм, а ты крепче, чем выглядишь. Твой босс, Фейспалм, сразу вырубился, а ты даже пытаешься прийти в себя», — сказал я, глядя на телепортера, чьи руки приняли человеческий вид, правда, цвет кожи был фиолетовым. «Проблемный ребенок, мы с тобой еще поговорим насчет лишних разговоров при такой экстренной ситуации», — посмотрел на меня Айзава, а после уже красными глазами посмотрел на пришедшего в себя Курагири и вдарил ему по голове, тем самым вырубая окончательно, скорее всего. «Ну и на всякий случай», — сказал я, отправив в его тело разряд электричества. «Теперь точно не должен очнуться, а то его причуда может доставить проблем». «Хорошо», — кивнул прогерой, держась за свою руку, на которой была видна кровь. «Теперь нужно разобраться с громилой». Побежал он к всемогущему, не обращая внимания на боль в руке. Все мелкие злодеи уже были повержены моими одноклассниками и почти все уже пришли к месту, откуда они были телепортированы. «Кеничи, ты как? Ты бы видел, как я дала одному злодею по морде, а потом облила его своей кислотой», — воскликнула Мина, показывая, как она это сделала. «Это нападение было очень неожиданным, но мы справились», — сказала почти невредимая мама. «На ней было пара ссадин, но не более. Всемогущий все еще не может победить, насколько же сильно это чудовище», — с содроганием сказала Изуку, которая тоже избила парочку злодеев. Другие студенты со страхом смотрели на огромное черное чудовище Ному, которое на равных сражалось с символом мира. «К черту!» — воскликнул Бакугоу и с помощью взрыва подбросил себя прямиком к их сражению. «Сдохни!» — ударил он Ному в спину своим самым мощным взрывом. Прогромыхало знатно, но на теле существа не появилось никаких ран, точнее, скорее всего, что-то да появилось, но очень быстро восстановилось. «Юный Бакугоу!» — воскликнул потрепанный символ мира, когда существо попыталось ударить того рукой, а Кацуки не успевал увернуться. «Пришлось спасать этого говнюка». «Кеничи», — с облегчением вздохнул Тошинари. «Почему это существо перестало двигаться?» — задал он вопрос. «Скорее всего, оно достигло лимита», — проговорил я, используя причуду, чтобы увидеть его силы. «Амортизация, причуда типа мутация. Причуда, позволяющая владельцу поглощать любой нанесенный физический удар, пока не наступит предел способности. Суперрегенерация, причуда типа трансформация. Причуда позволяет владельцу регенерировать практически любые повреждения вплоть до новых конечностей. От него исходит пар, видимо, его причуде нужно время, чтобы восстановиться», — сказал я. «У этого существа есть две причуды, это явно неспроста. У него есть причуда амортизации, тот Фейспалм вроде что-то такое говорил между истеричным хохотом и криками призывающих нам сдохнуть в муках. Вот почему мои удары не наносили ему должных повреждений». «Понял, всемогущий. Это значит, что я должен ударить еще сильнее и выйти за свои пределы», — серьезно проговорил он. «Так, всемогущий, постой. Все злодеи вырублены, кроме этого здоровяка, так что дай-ка я протестирую своего мальчика», — сказал я и дал приказ спуститься работу модернизированной модели Х1. Тот с грохотом опустился между Тошинари и Ному. «Кеничи, так вот чем ты занимался у себя в мастерской?» — с любопытством задала вопрос мама, без страха подойдя ко мне. «Просто я находился рядом с символом мира, а рядом с нами было это огромное существо, вселяющее страх одним своим видом». «Ну да, ладно, Н1, выбей все дерьмо из этого существа», — отдал я приказ. Ному как раз начал подавать признаки жизни и повернул своим клювом в сторону всемогущего. Н1 приказ понял и сразу пошел в бой, вбивая в землю Ному одним своим ударом огромной железной ручищей. После этого удара существо будто пришло в себя и отбросило робота в сторону, желая напасть на Тошинари, но робот воспользовался репульсорами и на большой скорости врезался в спину существу и начал бить его, а к нему еще присоединились роботы модели R3, но их Ному сминал в груду железа одним только ударом по касательной. «Может, в него выстрелить из гаусс-пушки?» — предложила мама, сделав шаг назад от ударных волн, исходящих от сражения Ному с роботом. «Юный Каминари, это похвально, что ты сделал нечто настолько сильное, но нужно заканчивать с ним, Айзава». «Понял», — сказал учитель и использовал свою причуду, начал смотреть на Ному, который резко начал получать всю отдачу от каждого удара, а не только меньшую его часть, как было раньше. Я тоже отдал приказ роботу просто удержать существо, чтобы всемогущему было легче бить, и вот Ташинари начал наносить удары. Они сыпались на гиперзвуковой скорости на тело врага, что сопровождалось сильным громыханием и локальным землетрясением, но оно регенерирует, сказала очевидная подошедшая 13-я. Чтобы защитить детей, думаю, мне стоит воспользоваться своей причудой. Будь так добра, кивнул всемогущий и вдавил лицо Ному в землю, а после отпрыгнул в сторону. Прогероиня использовал свою причуду, и у нее на кончике пальца начала образовываться сингулярность, засасывающая все в себя. Существо взревело и попыталось уйти, но все-таки рука успела засосаться в сингулярность, но тот просто оторвал свою руку и отпрыгнул в сторону. «Кажется, это не работает, я сейчас блевану», — сказал Киришима и упал на землю, явно сдерживая рвотные позывы. «Скорость регенерации поразительная», — сказал я, так как его рука выросла за пару секунд. «Посмотрим, что с ним сделает горячая плазма». Использовал я около сотни МВТ с концентрированной электроэнергией, выпустил плазму из трех источников, появившихся над моей головой. Земля под плазмой сразу загоралась, а все камни плавились, а Ному за пару секунд от него остался обжаренный кусок мяса. Но луч плазмы продолжил движение и попал в скалистые горы. Порезав одну из них надвое, он проделал дыру в крыше комплекса. Перед этой техникой я накрыл электромагнитным щитом близко стоящих ко мне студентов, так на всякий случай. «А ты не переборщил с этим?» — на удивление робко задала вопрос Мина, когда я перестал стрелять электрической плазмой. «Возможно, немного, но это существо выдерживало удары всемогущего, так что я решил не мелочиться», — проговорил я. «Ну, не говорить им, что это было не в полную силу, иначе все бы тут могли сгореть. Иногда в экстренных ситуациях нужно принимать тяжелые решения», — сказал Айзава, продолжая использовать причуду на Ному, точнее на том, что от него осталось. «Он продолжает регенерировать, но уже очень медленно. Это было самое крутое, что я видел сегодня», — тихо проговорил Ханта, парень, выпускающий ленточки из локтей. «Хаэм, в очередной раз поражаюсь силой твоей причуды, Каминари», — проговорил Тодороки, сжимая свой кулак и смотря на выжженную территорию от моей атаки. «Я вернулся со всеми, кого нашел», — воскликнул прибежавший Ида, а с ним было несколько профессиональных героев, таких как Герой Стрелок, Сущий Миг, Полночь, Низу и другие, не менее колоритные персонажи. «Да мы уже справились, только желательно повязать главных говнюков, и это я не Бакугоу», — Че сказал, без привычного рвения крикнул он, скорее для галочки. «Там есть один, с будто бы горящий черным туманом головой и телом, имеющий причуду, позволяющую ему телепортироваться, так что аккуратнее с ним. Н1 отбой, можешь с остальными лететь в ангар, от Ному тебе все-таки досталось», — сказал я, глядя на сильно смятые грудные пластины. С профессиональными героями я провел разговор, где описал случившееся, а камеры, напичканные в каждом углу этого комплекса, все подтверждали. Сотриголова получил рану от парня с рукой на лице, у того причуда смогла очень быстро уничтожать вещи при соприкосновении с объектом, так что я решил посмотреть, что это у него за причуда такая. Распад, причуда типа излучения. Причуда дает возможность владельцу уничтожать как органические, так и неорганические цели прикосновением руки, превращая все в пыль. Скорость разложения объектов зависит от желания владельца и варьируется от очень медленной до максимально быстрой. С причудой Курагири мне пришла немного странная информация. Облако, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу создавать плотные облака разных размеров, способных выдержать вес нескольких человек. Облака имеют возможность храниться объекты внутри себя. Причуда изменена в варп-врата, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу создавать и манипулировать темно-фиолетовым туманом, который действует как портал. Туман при соприкосновении с объектом имеет возможность телепортировать его, но важно знать координаты места. Низу решил держать этого злодея с возможностью телепортироваться в бессознательном состоянии, чтобы он не смог вырваться. Для этого вместе с двумя главными говнюками в машину села Полночь, которая постоянно использовала свою причуду на них, тем самым не дав им проснуться. Глава 51. Причудливая ловушка для кролика. Нападение на объект Академии UA, когда там были студенты, довольно громкое событие, о котором будет очень трудно скрыть информацию. Впрочем, скорее всего, этого сделать не получится, и информация просочится через пару часов. Как прибыли герои, то они занялись злодеями и помощью раненым студентам, которых почти не было, и с некоторыми из них сразу начала беседовать полиция. «Я в шоке от сегодняшнего дня», — призналась невидимая девочка. «Столько всего случилось, и Каминари, ты был просто шикарен», — воскликнула она, пытаясь показать руками, точнее перчатками, насколько я был шикарен. «Ты такой фух, а злодей такой а-а, и ты так круто со всеми справлялся. Тодороки тоже был очень крутым, но ты в совершенно другой лиге, особенно твой последний ход. Должен признать, это правда», — кивнул Аджира. «Я видел издалека бой, это что-то с чем-то. Вряд ли хоть один из нас мог оказать хоть какую-то поддержку. ТЦ, я бы взорвал этого монстра», — цокнул Кацуки. «Если бы не Киничи, то тебя пришлось бы соскабливать с земли», — высказалась Мина. «Так что будь хоть немного благодарным. Лично я могу признаться, что еле стояла на ногах, когда увидела этого огромного монстра, которого не мог победить даже всемогущий. Да, и как удивительно, что Киничи справился с ним за пару секунд», — высказала Сицука. «Он очень силен», — кивнула Цую. «Но не нужно принижать заслуги и других, все мы сразились со злодеями», — сказала она. «Это правда. После того, как нас телепортировали, я сразу решила разобраться с одним из злодеев, который напал на нас из-под воды», — сказала мама. «И пока добиралась до прежнего места, мы с Изуку избили их с десяток». «Ида, а ты чего выглядишь таким расстроенным?» — задала вопрос Ачика. «Я просто теперь понимаю, почему именно Киничи стал старостой. Ведь он взял на себя самых опасных злодеев, в то время как мне пришлось бежать, чтобы позвать героев. Ида, ты один из быстрейших в этом классе, поэтому правильно сделал, что послушался 13-ю и побежал. Решил я поддержать пацана. Все-таки неизвестно, кто бы еще из злодеев мог появиться, и если бы не герои, то все могло стать много хуже. Соврал я, так как был уверен, что все под контролем. Я спасибо», — сказал он, опустив голову вниз, и его глаза покраснели от сдерживаемых слез. «Да и все вы сегодня поняли, каково это быть героем, когда сражаешься не со своим одноклассником, а с тем, кто намеревается прикончить тебя при первой возможности. Это очень важный опыт. Ты прав, что-то мы расклеились», — приободрилась Мина и хлопнула меня по плечу. «Ау, из чего твой костюм сделан?» «Из того, что не нужно бить ладошкой со всей дури, дай сюда руку». Использовал я причуду, чтобы своей электроаурой уменьшить боль для ее руки. И пока я это делал, то заметил расстроенную Изуку и решил подойти к ней. «Угадай, кто?» Закрыл я ей глаза ладошками и проговорил на ушко. «Киничи». Сразу поняла она, кто это мог сделать. «Дорогая, почему ты такая расстроенная? Мы победили злодеев и всех поймали, вы получили опыт в реальном противостоянии злодеям». «Да, но...» Девочка робко посмотрела на меня, а после и на фигуру всемогущего, стоящего возле полицейских. «Они пришли, чтобы убить всемогущего, и если бы не ты, у них могло это получиться». Тяжело выдохнула она и осмотрелась, чтобы рядом никто не подслушивал. «Ведь я его преемница, я должна была помочь, сделать хоть что-то, но вместо меня помог ты». «Нет-нет, я не жалуюсь, я очень благодарна тебе». Она все так же робко обняла меня и уткнулась мне в грудь. «Просто я осознаю, что все еще слаба, и мне до символа мира еще очень далеко. Он не боится встречать опасность грудью, он не боится неизвестности от боя со странным противником, он не паникует в экстренной ситуации прямо как ты. Может лучше тебе нужно было стать его преемником?» Подняла она на меня взгляд полный сдерживаемых слез, а всю ее отповедь еще услышал подошедший Тошинари. «Глупая, ты сильная, Изуку. Я видел по камерам, как ты сражалась с преступниками и с каким рвением ты бросалась под удар противника, чтобы защитить одноклассников, ту же Цую. Ты не думала о возможных увечьях, ты просто делала и все. Мимолетная слабость, это нормально. Даже всемогущий в начале карьеры наверняка не был таким, как сейчас. Киничи-кун прав, юная Мидория», — сказал всемогущий, а девушка вздрогнула в моих объятиях. «Никто не становится героем, способным уничтожать любого противника, по щелчку пальца. Страх, нервозность и все остальное, я проходил через это, а мой учитель в этот момент была рядом со мной, чтобы поддержать. И я поступаю схожим образом, я поддерживаю твои решения и никогда не обвиню в слабости, потому что даже я был слаб. Но наша задача преодолеть эту слабость, преодолеть все препятствия на своем пути», — говорил все громче и громче всемогущий, чем сразу привлек внимание студентов. «Ваш геройский путь только начался, и все происходящее только закалит вас, сделает из вас настоящих героев. Героев, которые преодолевают свои страхи и неуверенности, герои которых будет невозможно остановить. Плюс ультра!» — крикнул он, подняв палец кверху. «Плюс ультра!» — воскликнули студенты ему в унисон с горящей решимостью в глазах. «Как я и думал, Уже через пару часов общественность узнала об нападении злодеев на УСЙ, и низу пришлось выйти с официальным объяснением. Он заверил, что все под контролем, и злодеи были пойманы и помещены под стражу, ну и, конечно, описал героичность класса 1А. Вообще больше всех пострадал Айзава, так как у него была сломана рука в нескольких местах, но это быстро поправила лечащая девочка. В тот же день началось собрание героев с полицией, где детектив Цукаучи сказал, что в базе данных нет ничего об этих индивидах. Точнее, нет информации о двух главных, Курагири, как оказывается зовут их босса, Шигараки. Остальные 83 сортных злодеев есть в базе. Все это собрание я подслушал с помощью маленького дрона, и под конец собрания в дверь ворвались полицейские и сказали, что двое заключенных сбежали, и, как понятно, это оказался человек-портал и человек-фейспалм. Эта информация резко заставила героев отправиться к месту их заключения. Впрочем, это и меня удивило, ведь Курагири был до сих пор усыплен причудой полночи, а Шигараки был обездвижен, чтобы тот не смог воспользоваться причудой. С помощью камер видеонаблюдения я посмотрел, как к заключенным зашел полицейский и сказал полночи, чтобы она отдохнула какое-то время. И пока женщина пыталась понять, с чего вдруг ее о таком попросили, все-таки это опасные злодеи, он использовал свою причуду вентилятор и очистил воздух от причуды полночи и сильно толкнул ногой телепортера. Все это он делал, будто бы находясь под гипнозом. Поэтому героиня быстро просекла это и вырубила полицейского, но вот телепортер уже очнулся и быстренько телепортировался в сторону, освобождая себя от заключения, а полночь он телепортировал к УСЙ, видимо, это место было первое, что ему пришло в голову в тот момент. Шигараки находился под заключением чуть дальше, но в том же здании, поэтому телепортер быстро нашел его, и они исчезли. Иначе через пару часов их бы отвезли в Тартар. Но, видимо, кто-то подсуетился и вытащил этих двоих. Эта ситуация только показала, что нужно быстрее продвигать свой проект по созданию ускорителя частиц, но корабль еще не долетел до ближайших астероидов, то есть еще не начал делать свое дело. Ну и еще, возможно, нужно было лишить их причуд, чтобы не было такой ситуации, но я понадеялся, что в заключении они пробудут хотя бы пару дней. В академии на следующий день нам сообщили о скором проведении спортивного фестиваля ЮЭ и то, что академия уверена, что справится с любой ситуацией, как, например, нападение злодеев. Вокруг стадиона увеличит количество полицейских и героев. Все лучшие герои будут наблюдать за нами, и они наверняка захотят взять кого-то из нас к себе в напарники. Высказалась мама после слов учителя Айзавы о фестивале. Да, и не нужно забывать, что попадание в отряд знаменитого героя сразу повысит ваш статус и даст вам необходимый опыт. У вас есть всего 3 попытки за время 3-летнего обучения, чтобы показать себя, и если вы действительно хотите стать героями, то такой шанс упускать нельзя. Закончил говорить учитель и прозвенел звонок на перемену. Я знал, что фестиваль на подходе, но, проговорил Рикадо Сато, нервов выше крыши. Закончил Киришима за него. Да, если покажем, на что мы способны и хорошо выступим, то нас ждет светлое будущее, добавил Ханта. Мда, все прямо-таки на взводе, прокомментировала Цую, глядя на одноклассников. Как же без этого, это ведь такой шанс, и не хочется его упускать, заявила улыбающаяся Мина, облокотившись на меня рукой. Да, и это естественно, с нетерпением ждать такое громкое событие, воскликнул Ида. Староста, обратился он ко мне, будешь ли ты что-то делать, чтобы помочь своим одноклассникам? С серьезным лицом задал он вопрос. Помощь, глянул я на него. Каминари, Ида, тихо сказала подошедшая Ачика, и вдруг ее лицо изменилось на очень боевое и предвкушающее. Давайте всех размажем на этом фестивале, я точно собираюсь победить, воскликнула она. Что это с ней? Урарака совсем не похожа на Урараку, высказалась Мина, но ее этот боевой настрой тоже заразил, судя по выражению лица. Это ее скрытая сторона, произнес я, уже стоя позади брюнетки, которую сразу заключил в объятия. «Аой, что ты делаешь?» – задала вопрос Ачика. «Обнимаю тебя, не видно, что ли?» «Каминари-кун, приставать к одноклассницам невежливо», – произнес Ида, строго посмотрев на меня. «Я, староста, я так успокаиваю одноклассницы, дарю им свое тепло», – сказал я, а тот даже задумался над моими словами. «Просто Ачика так очаровательно выглядела, что я не удержался. КХМ, ладно. Ты спрашивала помощи? Да, есть у меня идейка, и после учебы мы можем пойти на спортивную площадку и там тренироваться. Ну или можем сходить в здание Каминари Лайф, Там есть на верхних этажах зал с разными тренажерами. Я хотела давно поинтересоваться, Ачика, а почему ты решила стать героем?» Полюбопытствовала Изуку, когда мы прохлаждались в столовой. «Ну, девочка как-то странно посмотрела на меня и сидящих рядом одноклассниц. Из-за денег», — тихо сказала она. «Простите, я знаю, что эта причина звучит очень паршиво, просто мои родители работают в строительной компании, но сейчас работы немного, поэтому с деньгами беда, да, наверное, мне не стоило говорить об этом», — смущенно заявила брюнетка. «Нет-нет, желание финансового благополучия для родителей — очень хорошая цель», — замахала руками Изуку. «Согласна с Изуку, все нормально, не переживай. Например, я стала героем, потому что Кеничи решил им стать, знаешь. Даже в детстве он с легкостью справился со злодеем, который напал на нашу машину. Пусть я и была маленькой, но я отчетливо помню этот момент». Взглянула на меня мама, и у нее в глазах, кроме нерешительности, плескалась еще и сильная привязанность. «Ау!» — покраснела Ачика, глядя на нас. «Знаешь, Ачика, а ведь Кеничи богатый, если бы вы были вместе, то 100% тебе ни о чем было бы беспокоиться», — сказала Мина с улыбкой. «Какой была меркантильной, такой и осталось», — вздохнул я. «Эй!» — наигранно возмутилась девушка. «Вообще уже через неделю у меня было день рождения, а через 3 недели начинался фестиваль UA, поэтому я решил помочь одноклассникам и взял всех, кто хотел, с собой в Каминари Лайф. Там действительно был хорошо оборудованный зал под разные причуды, поэтому против никто не был почти. Бакуго и Тодороки не пошли с нами, по какой-то причине. Когда наступил мой день рождения, меня пришли поздравить все мои подруги вместе с Ашидой и Ниджири, которая была рада, что смогла посетить мой дом. Тут еще была моя сестренка, которая была не прочь познакомиться с подругами братика. Изуку принесла торт, который испекла ее мать, Инка, так что он был очень вкусным и, что немаловажным, большим. Кроме обычных напитков, Мина еще откуда-то достала алкоголь, хотя по улыбке Ниджири я догадался, откуда она его достала. Многие девочки до этого с алкоголем были знакомы на «вы», поэтому ожидаемо, что их сильно повело, в особенности некоторых из них. И вот дошло до того, что я сидел на диване, и Ниджири решила подарить мне поцелуй, хотя мы уже до этого целовались и не один раз. После голубого лоса и полезла целоваться Мина и Цука, а вот Мидория только с красным лицом смотрела на нас и что-то бормотала под нос. Впрочем, это относится и к Урараке, которую пригласила зеленоволосая. «Люблю свой день рождения», — сказал я, оторвавшись от губ розоволоски. «Я тоже люблю твой день рождения и тебя», — тихо проговорила уже лежащая на диване Ниджири с пьяной улыбкой и закрытыми глазами. Да вряд ли она сможет встать. И когда я посмотрел в сторону мамы, то увидел очень сильно обиженное личико. «Мама, подойди и тоже тебя поцелую, прямо как и ты куда?» — сказал я, когда увидел, что девушка встала и вышла из комнаты. «Что с ней?» — сказал я, посмотрев на красненькую сестренку. «Братик, ты дурак», — констатировала девочка, посмотрев на меня с каким-то разочарованием, хотя при этом она еще сильно смущалась, аж до слез. «Почему это я дурак сразу? Эх, где мое средневековье, где на несколько жен смотрит с пониманием?» Аккуратно уложил я Ицуку на диван и пошел за маману, и когда проходил мимо Изуку, то чмокнул ее в губы. Расстроенная девушка с распущенными волосами нашлась возле балкона. «Зачем ты пришел? У тебя и так девушек полно, видимо», — произнесла она, когда услышала меня, не став даже поворачиваться ко мне лицом. «Мама», — подошел я, чтобы обнять ее, но она быстро отстранилась. «Нет, хватит играться со мной, или ты со всеми так играешься?» — со слезами сказала она, посмотрев мне в лицо. «Чувствую себя мудаком, а, ну да, нет, просто у меня есть некоторые потребности из-за, скажем так, некоторых изменений в своем теле. У меня сильно повышена либидо, и если до этого дня я мог терпеть, отвлекаясь на другие вещи, то теперь не могу». Смешал я правду с ложью, ведь я действительно изменил свое тело, и я действительно получаю подобный эффект. «Что?» — даже перестала она лить слезы. «Мама, я бы никогда не хотел причинять тебе боль в каком-либо ее проявлении, просто я точно не смогу быть с одной девушкой и быть верным только ей одной, так как мое либидо слишком высокое. Мне жаль, что я довел тебя до слез». Все-таки смог я обнять ее и прижать к своей груди. «Но еще я могу сказать, что ты мне не безразлична, даже не так, я давно испытываю к тебе чувства». Обнял я ее сильнее. «Ты ведь чувствуешь, как нечто упирается тебе в животик? Это явно не пульт от телевизора». «Стой, подожди», — как-то поспешно сказала она, когда моя рука начала гладить ее подтянутую попку. «То есть ты хочешь сказать, что никогда не будешь верен мне?» Интерпретировала она это по-своему. «Ты серьезно, мама?» «Нет, я докажу, что я лучше», сказала она, полностью придя в себя. «На фестивале я займу первое место, и тогда ты откажешься от своих кобелиных мыслей. Ты согласен с этим?» сказала она с нажимом. «Или я настолько тебе безразлична?» Вновь стала она использовать великое оружие – слезы. «Мама, ты серьезно?» «Может, нет, я побью тебя и докажу, что я лучше. Видимо, именно к этому все и шло. Ты сильный, Киничи, но я докажу, что и я не слабее». С решимостью во взгляде девушка смотрела на меня. «Ладно, согласен, но если я одержу победу, то тогда ты принимаешь мою особенность и станешь одной из моих девушек. Согласна? Не бывать такому, чтобы я Йоразу была одной из многих, но я согласна», серьезно сказала девушка и проговорила, что пойдет готовиться. «Мда, хотел заняться сексом, а вышло так, что нагнуть могут в итоге меня. Ладно, я еще хотел посетить одного кролика», покрылся молниями и полетел к Руми, которая сейчас была у себя дома и тоже готовила подарок на мой день рождения. «Это мне?» – спросил я, появившись у нее в квартире, где она сейчас украшала торт. «Черт, мелкий, ты испортил весь подарок», – воскликнула крольчиха. «Мда, а я говорила, что двери нужно было закрыть», – сказала ей леди Наган, которая помогала своей начальнице в украшении торта. «Мне хватит и твоего соблазнительного тела», – сказал я, обведя взглядом эту красоту, и, обняв девушку, начал нагло лапать ее. «Эй, не наглей», – сказала она, попытавшись вырваться, но я использовал причуду и начал ослаблять электроимпульсы в ее мышцах, так что она стала сразу вялой. «Эй, что ты со мной сделал?» «Я, пожалуй, пойду», – сказала леди Наган. «Если что, у нее в комнате много взрослых игрушек, веселитесь», сказала она перед тем, как закрыть дверь. «Игрушек, да, значит, одинокий кролик ищет подходящую игрушку, не бойся, есть у меня одна такая игрушка кожаная, как ты любишь. В прошлый раз ты могла отказаться, а сейчас уже нет, так что просто смирись. У тебя было много времени, чтобы найти себе пару, но ты так и не смогла это сделать», прошептал последнее я ей в ушко. «Надеюсь, ее кровать выдержит предстоящее». Глава 52. Причудливый кроличий деликатес. Грубо врываясь в рот крольчихи, я начинаю играться с ее язычком, пока сама она еще не отошла от кратковременной слабости, вызванной моей причудой. «Кен», — произнесла она, как только наши уста разъединились, оставляя тонкую линию слюней между нами. «Я ведь старше тебя на 10 лет», — сказала она, когда я отодвинул небольшую ткань, закрывающую ее соски, и впился в них губам. «Видно, тебя это совершенно не волнует, мелкий изврат, тебе придется взять на себя ответственность», — сказала она и с натуральным кроличьим рыком приподняла меня и вновь поцеловала, а мои руки начали щипать ее соски и мять груди. «У какого-то кролика внизу потоп, видимо, кроличья течка», — сказал я, пересилив хватку Руми и приподняв ее, помчался к ней в комнату. «О, действительно, игрушки, но в форме моркови, серьезно, Руми?» — кинул я взгляд на раскрасневшуюся девушку. «Заткнись», — притянула она мою голову к своим грудям, а сама начал пытаться снять мои штаны, но из-за спешки у нее это не получилось, поэтому она просто порвала их. «Эй, это мои любимые штахаем», — вновь притянула она мою голову к своей груди, намекая, что болтать сейчас не время. Поэтому я и начал лизать эти прекрасные груди, показывая, что я вовсе не простак. Впрочем, сама девушка целовалась все так же неумело, как и несколько лет назад. «Хаем, мужской член», — тихо проговорила она, взяв в свои руки мой прибор. После этого она приблизилась и вдохнула его запах. «Ушастая извращенка», — прокомментировал я, но девушка только крепче сжала мое орудие. «Тебе уже 16, так что, думаю, проблем быть не должно», — прошептала она и взяла его в рот и стала облизывать языком головку. Минет получился, ну, так как мне его делала восхитительно красивая девушка в мой первый раз в этой жизни, то он был очень хорошим. Но зубками она задевала то, что задевать не нужно было, да и долго она не продержалась и захотела большего. «Руми, неужели ты хочешь заняться сексом со школьником?» — сказал я все это, глядя на ее развратное личико. «Заткнись, Кен, разве не этого ты добивался?» — посмотрела она в мои глаза, где увидела море похоти, направленное на нее. Девушке никаких предварительных ласк более не требовалось, поэтому я быстро снял с нее трусики и, да, тоже вдохнул запах ее возбужденной киски. «Еще меня извращенкой называл, сам не лучше». «Давай уже вставляй этого большого мальчика», — сказала она, сглотнув, чувствуя мое дыхание в своем секретном местечке. «Ах, еще!» — рыкнула она, когда я грубо вошел в ее очень узкую дырочку. «Ты такая узкая, Руми, что даже если бы я не следил за твоей личной жизнью, то понял бы, что никого кроме меня здесь раньше не было, ну, не считая этих игрушек в форме морковки», — сказал я и сделал еще один толчок. Глубже загоняя своего бойца в кролика, прозвучало как-то неправильно. «Быстрее!» Сама насадилась она еще глубже и стала двигать тазом, а после села на меня верхом и стала буквально скакать, при этом постановая. «Ух, ум, как это приятно, я выжму все соки из тебя!» — произнесла она, грубо поцеловав меня. «Такое чувство, что трахают меня, а не наоборот, нужно исправить!» Встал я, придерживая девушку за ее попку, и продолжил вгонять в нее своего бойца на весу. Руми оказалась очень ненасытной любовницей, пусть и достаточно быстро выдыхалась. После того, как я кончил в нее первый раз, то девушка задрожала на мне и стала двигаться очень вяло, но не прошло и 5 минут, как она вернула былую прыть и продолжила доить меня. Несколько раз мы меняли позу, и вот сейчас девушка легла на кровать, расставив ноги, явно желая поскорее ощутить меня в себе. Конечно, я не заставил даму ждать и вновь проник в нее под ее протяжный стон удовольствия. Кровать оставалась целой недолго, так как ее ножки не выдержали и сломались, но нас это не остановило, и мы продолжили. Девушка с ее выносливостью очень быстро отходила от оргазмов и продолжала скакать на мне, а моя выносливость из-за причуды регенерации в принципе была очень высокой. Поэтому мы продолжали сношаться аки-кролики еще несколько часов подряд и останавливаться не планировали, ведь, считай, оба дорвались до сладкого. С помощью причуды я мог стимулировать ее оргазм, делая его еще насыщеннее, чем я и пользовался, заставляя Руми стонать, не сдерживая свой голос. Видимо, для кролика это были очень приятные скачки и не менее энергозатратные. Сказал я, когда Руми после очередного оргазма просто вырубилась. Тут скорее вина на мне, потому что я еще сильнее простимулировал ее киску с помощью электрических импульсов, видимо, это было чересчур для нее. «Хаем, ладно, хотя бы поспим пару часов», — обнял я девушку и заснул с ней в обнимку. Вообще, если бы не моя уверенность в том, что я на должном уровне контролирую свою электроауру, то я бы не стал кончать в девушку. А так я более чем уверен, что из-за нее вся моя сперма на выходе стала нежизнеспособной. Уже утром я почувствовал шевеление и сильный удар в живот, который скинул меня с и так сломанной кровати на пол. «Ауч, Руми, ты чего?» — посмотрел я на голую девушку. «Я теперь вся воняю нашими соками», — крикнула она. «Это твоя вина. Ну и моя, конечно, тоже, но ударить тебя мне еще хотелось за то, что ты злостно изнасиловал меня», — сказала она, не стесняясь своей наготы. Впрочем, стесняться уже поздно. «Скорее уж ты изнасиловала невинного мальчика, у которого вчера было день рождения. Но тебе ведь понравилось?» — оказался я возле нее, и мои пальчики сразу начали натирать бусинку ее клитора. «Ты тебе не хватило», — сказала она, осматривая свою комнату, и вот ее взгляд упал на тумбочку для книг. После ночи она тоже была не в идеальном состоянии, так как попка одной крольчихи лежала на нем, пока саму крольчиху злостно насиловали. «Судя по всему, тебе тоже, и я не против продолжить. Я вижу», — бросила она какой-то плотоядный взгляд на моего уже вставшего бойца. Девушка подошла к шкафу и стала смотреться в зеркало. «Что такое?» — встал я позади нее и обнял за талию. «Просто мы с тобой так давно знакомы», — решила сказать она. «Да и я старше тебя на целых 10 лет, Хаэр. Почему все не может быть легко?» — скорчила она недовольную рожицу. «А все разве сложно? Ты мне нравишься, уже как несколько лет. Между прочим, я это поняла еще после того, как ты меня поцеловал в первый раз, уже тогда ты был вертким гаденышем с сильной причудой». Облокотила она голову мне на грудь и посмотрела мне в глаза через зеркало. «Тогда в чем проблема? Я тебе тоже был явно не безразличен, судя по твоим ночным играм». После этих слов девушка попыталась заехать мне локтем в пах. «Осторожнее, эта штука вообще-то делала тебе вчера и сегодня очень хорошо. Руми, я хочу сказать, что не нужно все усложнять. Ты прав, нафиг романтику, будем трахаться, авось из этого что-то выйдет», — кивнула она сама себе и ухватилась за мой стержень. «Давай войди в меня, да побыстрее, кстати, я хочу попробовать в попку», — обернулась она посмотреть на мою реакцию. «Руми, ты чудо», — воскликнул я и напал на невинного кролика, хотя она уже не такая уж и невинная. Впрочем, девушке в попку не очень-то и понравилось, так что мы продолжили делать это в киску до тех пор, пока в дверь не постучалась леди Наган и крикнула: что мы сильно мешаем соседям и ей в том числе. Так что пришлось закругляться, и уже с хорошим настроением я направился в академию. Мое хорошее настроение не могли не заметить, поэтому девочки как-то подозрительно на меня смотрели, ну и иногда кидали такие же взгляды друг на друга. Ну, кроме того, они еще помнили, что делали недавно. «Я была такой пьяненькой, что ничего не помню», — ответила Мина на вопросы Цуки о вчерашнем происшествии на дне рождения. При этом врала она крайне неумело, что поняла и рыжеволосая. «Девочки, вы признались мне в любви, и после этого у нас была жаркая ночь», — сказал я с придыханием. Мина была настолько страстной, что кровать не выдержала наших игр, тоже относится и к Ицуке. «Девочки, вы были просто превосходны», — сказал я, наблюдая за стремительно олеющими лицами девушек. «Н не было такого», — поспешно воскликнула Ицука с тревогой, кинув взгляд на мама. «О, еще как было, у нас был знатный тройничок», — улыбнулся я им, а мама с каким-то подозрением посмотрела на нас и сжала кулачки. «Кажется, вы хорошо повеселились, Ква», — тихо ответила Цую. «Да нет же, не было такого. Ачика, скажи ей», — посмотрела на ту Ицука. «Ну, я не помню. Я помню, что вы целовались с Киничи», — ответила ей Юрарака. «Везучий ублюдок», — тихо прошептал Киришима, бросая на меня завистливые взгляды, — «тоже относится и к некоторым другим моим одноклассникам мужского пола. После всех занятий я направился в студию разработок UA, так как меня позвал к себе Хигари. Эй, я тебя уже заждался, где ты так долго пропадал?» Сразу начал он наезжать на меня, стоило моей ноге переступить порог студии. «Так у меня занятия, не волнует», — воскликнул он и быстро подобрался ко мне. «Я видел видео с твоим роботом, как ты смел скрыть нечто превосходное от меня. Давай расчехли свои чертежи и показывай, как ты его создал», — попросил он меня уже более спокойным тоном. «Ну вообще-то это разработка Каминари Компани, поэтому последнюю версию показать не могу», — соврал я. «Но вот первые вполне сойдет, давай». С нетерпением начал он потирать руки. «Он у меня как раз в пространственном кармане есть». Вытащил я нужный чертеж, там вообще много всякой всячины. Стоило мне передать чертеж, как из студии раздался грохот и оттуда повалил дым. «Это что там у тебя, а, новенькая?» — махнул он рукой. «Такая же, как ты, только ломать все может, а когда строит что-то полезное, то не дает учителю, но и так сойдет». Взял он чертеж, а из студии, покашливая, вышла растрепанная девушка моего возраста с подпалинами на одежде. Ее глаза были чем-то похожи на мои, а вот ростом она была даже ниже Руми. «Сенсей, я там пыталась прочистить фильтр того здоровяка, но не добралась до него, зато добралась до литий-ионного аккумулятора. Кто же знал, что если снимать его, то под ним окажется плата управления, которая сразу загорится после этого», — сказала она и заметила меня. «О, я тебя где-то видела, ты случайно не с факультета поддержки, только со старших курсов?» «Я, кстати, мы и Хацуми, будем знакомы», — вполне дружелюбно поздоровалась она. «Привет, нет, я не из факультета поддержки, я с факультета героев. Я, Киничи, Каминари», — воскликнула она, резко указав на меня пальцем. «Вспомнила тебя. Ты ведь уже, можно сказать, герой, да? Значит, ты имеешь много поддержки других героев?» Заблестели ее глазки в предвкушении, и она подобралась поближе ко мне, а я начал пялиться на ее огромные активы. «КХМ, можно и так сказать». Все-таки постарался я смотреть ей в глаза. «Но я еще здесь мастерю всякое разное, например, те двуногие и высокие роботы моей разработкой», — сказал я, чуть запнувшись, когда она прижалась ко мне грудью с восхищением в глазах, глядя на меня. «Ты сам их сделал?» — я спрашивала сенсея, но он говорил, что их сделал один из учеников, но я думала, это кто-то со старших курсов поддержки, — говорила она, осматривая мое лицо и вообще ничего не стесняясь, хотя может она просто очень увлеченная техникой особой, даже не замечает, что делает. «Нет, их сделал я. Я ведь еще медицинские капсулы сделал, слышала?» Дождавшись очередного восхищенного кивка, я продолжил впечатлять эту красавицу. «Кроме этого, я еще разработал гуманоидных роботов, которые могу сражаться со злодеями вплоть до ранга. Если хочешь, могу продемонстрировать после уроков». «Хочу», — сразу согласилась она. «Я тоже люблю мастерить всякое. Хочешь, покажу своих малышек?» После этого вопроса я еще лучше прочувствовал ее плотно прижатых ко мне малышек. «Я не против, как понял, ты имеешь в виду свои изобретения, но давай тогда после занятий, у меня они заканчиваются через 2 часа». «У меня тоже. Тогда сразу после уроков встретимся здесь, да, да, Дважды повторила она «да», смотря на меня. «Угу, я приду, не волнуйся», улыбнулся я девушке, а та только сейчас поняла, в каком положении она находится, а именно чуть ли не легла на меня и ее большие груди упираются в меня, но судя выражению ее лица, если она и поняла, то не сильно придала этому значения или просто скрыла за предвкушающей улыбкой в ожидании роботов. После очередной фундаментальной подготовки, где мы просто тренировали свои причуды, у нас был урок истории искусств с полночью, которая во время занятий пыталась надеть маску хорошего преподавателя, впрочем, она действительно неплохой учитель, если бы еще не отвлекала народ своим телом. «Что это там такое происходит?» – задала вопрос Ачика, сидя за партой и повернувшись к двери, где в стеклянном проеме была видна толпа, собравшаяся за ней. «Там прямо-таки огромная толпа собралась», — сказал Киришима, и вскоре к нему подошел Шаджисидзе. «Они почву прощупывают, долбодетлы», — сказал подошедший Бакугоу. «Они хотят посмотреть на тех, кто пережил нападение злодеев и кто сражался с ними». Вполне нормальным тоном сказал он, что удивительно. Но вот только он открыл дверь. «Вам все равно ничего не светит, так может рассосется, мелкие сошки, а, эй, нельзя так говорить», — воскликнул Ида. «Вообще-то я и вправду пришел, чтобы узнать, из чего вы, детишки, слеплены. Просто не ожидал такого высокомерия», — сказал вышедший вперед из толпы парень с фиолетовыми волосами и усталым выражением лица, прямо как у Айзавы обычно. «Неужели все на факультете героев такие? Чойо?» — сразу набычился Кацуки. «Многие оказываются на факультете общего образования из-за того, что не смогли попасть на факультет героев. И, исходя из итогов фестиваля, может случиться, что их все-таки зачислят на геройский курс, верно и обратное». Чуть приподнял он уголки своих губ. «И вот, смотря на вас, я понимаю, что думал правильно. Почему бы не дать, таким как вы, по носу, пока вы еще цветете и пахнете? Считайте это объявлением войны», — спокойно проговорил он. «Эй, я слышал, что вы сражались со злодеями. Я хочу услышать историю лично из первых рук», — крикнул кто-то из толпы, а Бакугоу начал наезжать на них. «Объявление войны», — с содроганием произнесла Изуку. «Не переживай, моя ты девочка». Она стояла рядышком, так что я без проблем смог усадить ее себе на колени и обнять. После наших игр с Руми мне вновь стало мало, и я не против подержать в объятиях нежное тело одноклассницы. Все это не особо важно, так как нужно просто показать, на что вы способны, а вы, поверь мне, способны на очень многое. «Да-да», — кивнула она, сильно покраснев. «Мда, он сделает из нас врагов всей академии», — сказал Ханта, глядя на Бакугоу и его нелестные выкрики. «Эх, придется вмешаться, я все-таки староста», — с сожалением выпустил из рук красную Изуку и пошел к толпе. «Эй, народ, расходитесь, у нас тут не собрание гомосексуалистов», — крикнул я, и парочку парней закричали в отрицании. «Тогда какого ляда вы тут все собрались, мешая нам нормально выйти? Понимаю, что вы хотите знать подробности вчерашнего нападения, но по новостям уже сказали все, что вам нужно знать. Напали и получили по своим шарам, все-таки мы герои». «Эй, я тебя знаю, ты ведь молния», — крикнул кто-то из толпы. «Да, именно. Вот поэтому-то они и проиграли, потому что там был я и всемогущий. Хотя этот вот бомбящий тоже внес свою лепту», — указал я на Бакугоу, который только сплюнул на пол и пошел к выходу. «Короче, расходитесь и лучше покажите, на что вы способны на фестивале, а не болтайте попусту и не объявляйте какие-то левые движения», — глянул я на этого фиолетоволосого. «Мы все учимся в одной академии и преследуем одну цель, поэтому просто покажите, на что способны. В общем, давайте освобождайте выход». На удивление меня реально послушали, и толпа начала расходиться. «Ну, все-таки я известный тип. Хотя вот ты, милашка с рожками, можешь остаться, у меня будет, что тебе сказать. Ме», — сказала она довольно робко на английском языке, видимо из-за волнения. «Да люблю я всяких красавиц с необычной внешностью, и ты определенно подходишь под эту категорию», — улыбнулся я девушке, которая от моих слов сильно покраснела и начала играться со своими волосами. «Киничи», — крикнула позади меня Мина. «Она, враг, как и остальные факультеты, так что давай не соблазняй вражеских школьниц». «Но она очень милая», — сказал я, посмотрев на девушку, которая от нашего разговора еще сильнее покраснела и не знала, что сказать. «Не слушай их, Цутонари». К ней вышла Ицука с доброй улыбкой. «Пошли, я провожу тебя до класса и поговорим о предстоящем фестивале». «Ну, она девушка общительная, поэтому нет ничего странного в том, что у нее есть знакомые и в других классах. Глава 53. Причудливые механизмы. «Ты пришел», — воскликнула Мэй, завидев меня на подходе к студии. «Я же говорил, что приду», — сказал я этой любительнице железных приборов. «Хм, так вот какие у тебя были дела», — протянула Ицука, решившая сходить со мной в студию. Мина тоже изъявила желание, но перед фестивалем будет еще письменный тест, к которому она была не слишком-то и готова, поэтому пошла с мама готовиться к нему. Точнее, мама готовилась к фестивалю, чтобы победить меня. «Давай, я тебе покажу моих малышек, а потом ты покажешь мне своих». Схватила она меня за руку и повела внутрь в студию, а Ицука с растерянным выражением лица последовала за нами. «Вот, это гидравлические наручи», — указала она на эти самые наручи. «Это мои суперутяжелители, я их недавно закончила», — показала она на браслет. «Я его сделала с добавлением сверхплотных гирь, используя причуду одного моего знакомого», — сказала она, поглаживая браслет. «Они истощают выносливость и уменьшают скорость пользователя из-за своего веса. Вес можно регулировать посредством вот этого экрана на них. Максимальный вес, который они могут иметь, это 1,5 тонны. Ее слова звучали, словно она рекламировала свой продукт. «Неплохо», — прокомментировал я ее изобретение. «Послушай, Мэй, а ты случаем нигде еще не работаешь? Ну, вдруг ты уже запланировала пойти к кому-то в агентство?» Решил я поинтересоваться. «Нет, а что?» — поинтересовалась она, наклонив голову и с нетерпением стала смотреть на меня, какая она хитрая. «Спланировала небось этот поход, чтобы что-то получить от достаточно знаменитого меня. Просто у меня есть мастерская, и в ней сейчас никто не работает, кроме меня. Я там всякое разное мастерю, от роботов с нанороботами до коллапсарных реакторов, и мне бы не помешала помощь такой умелой девушки, как ты», — сказал я ей. «Хочу». С горящими глазами она схватила меня за плечи. «Тебе так понравились мои малышки?» «Мне очень понравились твои малышки», — приобнял я девушку за талию. Все-таки она стояла очень близко ко мне, и та ничего не сказала против, будто не понимая, что в этом такого. «Но, как я и говорил, могу показать тебе своего робота, он уже должен был прилететь на спортивную площадку». Отпустил я ее, а то Ицука каким-то недовольным взглядом смотрела на нас. «Тогда побежали». Умчалась она, а на спортивной площадке девушка чуть ли не сразу кинулась разобрать робота R3, судя по ее взгляду. А когда он сам пошел вслед за нами в студию, девушка еле сдерживала свои дрожащие руки. Я дал добро на любые ее эксперименты с ним, так как он все равно был одним из тех, кого нужно было чинить после Ному. У него было несколько вмятин на грудных пластинах и была смята рука, но Мэй на это лишь махнула рукой. И когда я уходил, то увидел, как Хигари со слезами на глазах смотрел, как Мэй уводит робота в свою часть студии. Посмотрим, что она сможет узнать из R3, и если результат будет впечатляющий, то я действительно возьму ее к себе на работу. И то, что она горячая красотка и, судя по информации, которую я нашел в сети, достаточно одинока, в этом не играет никакую роль. Да, вместе с Ицукой я направился в Каминари Лайф, где уже был Ида и другие мои одноклассники, которых я провел в тренажерный зал здания. «Вижу, у Изуку появились новые друзья», — с материнской заботой произнесла подошедшая Инка Мидория. «Ну, она пусть и довольно стеснительная особа, но все-таки разговаривать не боится. Тем более, когда рядом друзья», — ответит я женщине. «Что-то важное?» «Да», — кивнула она, резко перейдя на деловой тон. «Нужно подписать несколько бумаг и решить, что делать с компанией Детинрад. Их директор желает встретиться с вами и поговорить о заключении взаимовыгодного договора между нами. С документами я справлюсь, а вот договор их директор сильно темнит, пусть и прикрывается мирными целями», — протянул я, глядя, как в зале Изука с активированной причудой проходит полосу препятствий с турелями, стреляющими липкими зарядами. «В общем, заключить его можно, но на наших условиях и с минимальной поддержкой с нашей стороны. Кстати, Инка-сан, как там ваша семейная жизнь? Ваш муж так и не приехал обратно?» «С документами поняла», — кивнула она. «А вот последний вопрос касается личной жизни. Неприлично такое спрашивать и по этикету не положено. Но так уж и быть, раз мой начальник является гением из богатой семьи и почти одногодкой моей дочери, с которым она дружит, отвечу. Хисаши постоянно находит какие-то отговорки от того, чтобы приехать к нам обратно, и посылать деньги перестал, как узнал, что я нашла оплачиваемую работу». Тяжело выдохнула она. «Не переживайте, вы красивая женщина в самом соку, так что ушел бы от вас только полный мут нехороший человек», — поправился я. «Что ты такое говоришь?» – не смогла скрыть небольшой румянец женщина. «Мне приятно услышать комплимент от молодого и красивого парня, но смотри, а то Изуку ревновать начнет, как и другие твои подружки. Кстати о них, моя дочь ведь лучше, да?» – задала она вопрос с милой улыбкой. «О, Изука просто милашка, это да!» – кивнул я ей. «Но зачем выбирать, если можно взять всех?» – задал я риторический вопрос, а женщина как-то странно на меня посмотрела. «КХМ, впрочем, я ХМ, мне сообщение пришло». Достал я телефон из штанов и открыл сообщение, а это мне написала Руми. Точнее, она отправила свою фотографию с припиской «Долго ждать тебя не собираюсь». Ау. Заметила фотографию женщина и как-то неловко посмотрела на меня, ведь не узнать топ-5 героиню сложно, да и она знает, что мы с ней часто встречаемся, а теперь она знает, что мы с ней любовники. В общем, Инка-сан, не переживайте. Если он так и не ответит, я смогу найти его через сети, покажу вам, чем он занимается. Ладно, мне нужно спешить. Быстро поцеловал я женщину в краешек губ и, покрывшись молниями, побежал в офис Руми, а именно там она и была. Значит, похотливая крольчиха хочет добавки. Сказал я, уже стоял рядом с девушкой, одетой в форму школьницы. Тебе очень идет эта форма, а еще как только я тебя увидел в ней, то сразу стал каменным. На это и был расчет. Похотливо улыбнулась крольчиха. «Надеюсь, ты выдержишь страсть взрослой женщины-героини, все-таки сам полез ко мне». Стала она снимать трусики. «Ты только вчера стала женщиной, так что с твоим однодневным опытом в новом звании я как-нибудь справлюсь. Теперь я буду навещать тебя каждый день, чтобы полакомиться кроличьим нектаром». Покрылся я молниями и спокойно подошел к не успевшей среагировать девушке и быстренько поменял ее местоположение на диванчик, и сразу мой язычок прошелся по ее киске. «Я, конечно, не против такого, но я ожидала, что ты сразу вставишь. Киничи, хватит там все языком обрабатывать и просто вставь своего бойца в мою норку», — поторопила меня девушка. «Руми, я хочу тут тебе приятно сделать. А ты еще чем-то недовольна? Видимо, твоя похотливая норка действительно заслуживает такого обращения. Ну ничего, значит, будем пожестче». Снял я штаны с трусами и приставил свой агрегат к истекающей соком пещерки крольчихи. По лицу девушки я видел, что она прямо-таки предвкушала этот момент, а уж как ее личико изменилось, когда я начал проникать в нее, это что-то с чем-то. В ее офисе не было кровати, но диванчика первое время было достаточно, но через час мы сменили наше местоположение на стол в офисе, и именно в таком положении нас застала леди Наган. «Вы серьезно?» – явно раздраженно проговорила она, когда вошла в офис и увидела устроенный нами бардак. «Так еще мы стол заняли и продолжали сношаться на нем. Мне вообще-то работать надо, хоть кто-то здесь работает, а не занимается не пойми чем. Да вы действительно как кролики, и если для Руми это нормально, то для Киничи, ох, это выглядело очень глубоким проникновением. КХМ, давайте заканчивайте, я подожду снаружи», — сказала девушка с чуть изменившимся дыханием, оно стало тяжелее после увиденного. Последний раз кончив девушку и доведя ее до оргазма, мы решили закругляться. «Я, конечно, рада за вас, но не могли бы вы заниматься развратом не в кабинете, где я работаю», — произнесла леди Наган, «стоило нам выйти из офиса». «Ой, да ладно тебе», — сказал ей Руми с задорной улыбкой. «Ничего плохого мы не делали, да ты и сама постоянно говорила, что мне нужен партнер, так чего возникаешь теперь? Тебе нужно было сбрасывать напряжение, которое ты очень быстро накапливаешь, и обычно ты его сбрасывала путем избиения всяких злодеев или на ринге. Вот я и говорила, что секс – лучший выход», — сказала Наган. «Но не на рабочем ведь столе, я сама виновата». «Не переживай, я там все убрал», — сказал я. «Так что можешь приступать к работе, а мы пошалим в зале, все равно тут никого нет». «Какие вы извращенные, два сапога пара», — покачала она головой. «Слушай, да ты сама уже давно не сбрасывала напряжение», — с ухмылкой произнесла Руми, обняв подругу. «Я ведь не ошибаюсь, да? Ты это на что намекаешь?» — нахмурилась девушка. «У меня с этим проблем нет и, надеюсь, не будет. Мне хватило крови уже имеющейся на руках, я просто не заслуживаю хороших отношений», — чуть подавленно сказала она. «Не говори глупостей», — стукнула ей по плечу кролик. «Ладно, Киничи, мы пойдем поговорим о девичьих делах, я напишу, когда можешь приходить, чтобы потрахаться», — сказала она, и вместе с Наган зашли обратно в кабинет. «Такое чувство, будто мной попользовались и бросили, пока я снова не буду нужен, впрочем, у меня и у самого есть дела. Направился я в свою мастерскую. Мой клон в это время шурудил по городу в поисках сбежавших злодеев. Ведь кроме недавно сбежавших Курагири и Фейспалма, на свободе еще есть и Стендаль, хотя сейчас он взял другое имя – Пятно. После его побега несколько лет назад о нем не было вестей довольно долго, но вот уже как с полугода кто-то начал убивать героев, причем способом, которым пользовался Стендаль. Впрочем, он и не особо скрывает свое имя, так как несколько героев уже сталкивались с ним и ушли живыми, так как к ним приходила помощь. И вот недавно он вновь нанес удар, только уже в районе района Хасу, это запад Токио. Мой клон как раз-таки после того, как прошелся по Мусутафу, направился в Токио, чтобы попробовать найти этого злодея. И мой второй поток сознания был занят злодеями, первый занимался тем, что готовился к фестивалю. Точнее, я хотел быть уверенным, что если что-то произойдет и злодеи решат напасть на стадион, что вряд ли, но лучше быть готовым, то я смогу дать отпор и свести потери среди мирных жителей к минимуму. Снизу я уже договорился на этот счет, и он дал мне добро на установку разных защитных средств от Каминари Лайф. Поэтому я принялся модернизировать стадион и добавлять защитные установки и мощные боевые платформы, в особенности высокоэнергетические турели. Они имеют возможность стрелять электрическими зарядами и до 10 МВТ и плазменными сгустками, при необходимости тоже. Скорострельность такой установки около 1200 выстрелов в минуту, что хватит для большинства злодеев вплоть до ранга. Также я продолжил постройку роботов разных серий, чтобы у меня была армия воинов, когда они понадобятся. Через день я зашел в студию разработки UA, где сразу увидел работающую над чем-то девушку. «Мэй, ну как, поняла что-нибудь?» Полюбопытствовал я. «Ты здесь?» Заметив меня, она прямо-таки загорелась. «Это гениально. С помощью некоторых наработок я улучшила своих малышек. Конечно, при первой попытке скопировать плату управления у меня ничего не получилось, после второй и третьей тоже, но я уже близка», — заверила меня девушка, подойдя очень уж близко ко мне. «Как ты догадался до такого? Можешь показать, как ты изготавливал такого робота?» «Хм, могу», — кивнул я, чем вызвал восторг у девушки, и она в порыве чистого счастья кинулась в объятия. «А где та рыжая девочка, которая почему-то недовольно смотрела на меня вчера?»